Илья Ангел. Системный дед. Глава первая. «Ох, старость, не радость, конечно», — прокряхтел я, заходя домой с небольшой одышкой после утреннего похода в магазин. Еще нога эта чертова гнуться опять перестала. Хожу, как на костыле, пока в бане не распарю. Но не ходить не могу, фельдшер местная продыху не дает. Каждый день звонит и спрашивает, занимался ли я сегодня физической нагрузкой. Мол, мне уже 89 лет, и только так можно сохранить здоровье. Какое здоровье в мои годы? Да у меня там, поди, ни одного здорового органа-то и не осталось. Хожу на чистой вредности. Так, надо немного отдохнуть, и пора идти за компьютер. Купил себе 2 года назад, чтобы с внуком общие темы иметь. Он у меня с детства мечтает писателем стать, вот только русский язык выучить в школе забыл. Поколение ЕГЭ, блин. Вот и предложил я ему 2 лет назад, когда увидел здоровенного 18-летнего дубину в соплях перед монитором, читающего очередной упрек в грамотности, что могу ошибки ему исправлять и запятые правильно ставить. Сначала думал, помогу недельку-другую, а потом как-то сам втянулся в чтение фантастики, а потом и фэнтези. «О, а вот и он», — подумал я, чувствуя, как дергается телефон, стоящий на виброзвонке. «Здорово, малой! Что, как сам?» — козырнул я новым обращением. Вообще, посидев в интернете, я заметил, что мне жутко нравится доставать людей или, как говорят в сети, троллить. Ах, какие баталии я устраивал в комментариях к Серегиным книгам. Аж снова чувствовал себя молодым. «Дед, ну хватит тебе», — с мольбой в голосе попросил Серега. «Я никогда не привыкну к такому общению». «А я, малой, не привыкну, что ты не можешь за себя постоять», — продолжил я его доводить, ухмыляясь во все свои железные 32. «Я вчера тренеру твоему по борьбе позвонил и оттаскал его». «На херах, пообещав, что жалобу напишу на него и всему городу расскажу, как он какого-то заморожа на ладан дышащего вместо тебя на соревнования хочет отправить. Так тебе сразу место нашлось». «Ну, кто я и что мне надо сказать?» «Спасибо тебе большое», — обреченно начал Серега, зная, что проще со мной не вступать в игру. «Переязви собеседника». «Петров Илья Владимирович, единственный и неповторимый мой дед и предок. Ты видел? Я новую книгу начал писать, и тебе 1-ю главу уже отправил». «Я на почте еще не был, вот только с магазина вернулся. Решил я не заканчивать так быстро воспитательные работы. А ты письмом отправлял или телеграммой?» «Почтовым голубем», — не сдержался Серега. «Ну, дед, хватит тебе уже. Я все понял и каюсь. Обещаю, такого больше не повторится. В следующий раз я все сам решу. В лоб ему, если надо, тресну». «В лоб не надо», — сказал я, расставляя продукты из пакета по столу. «Малохольный у вас тренер какой-то, еще Богу душу отдаст, а тебе потом отвечай». «Ладно, это мы потом обсудим, когда в гости приеду. А книгу видел, скажу честно. Хрень полная. В мир пришла система, и тут ничем не примечательный. Стрелок, каратист, атлет, без родственников и друзей. После 2-часового страдания о том, что не сошел ли он с ума, достал из-под дивана свой лук и, убив зомби, получил награду за 1-е убийство и сверхлегендарный меч-леденец. Да больше половины корейских задротов ломанулись бы в 1-ю секунду после получения такого сообщения мочить все, что видят, и постоянно тыкать в воздух на случай невидимок, которых они тоже хотели бы завалить. И это я еще не вспоминаю про тех, кто в данный момент с оружием в руках ведут боевые действия. Ты знаешь, что каждые 102 секунды кто-то умирает на войне, а каждые 62 — от рук убийцы? Ну как он успел кого-то первый приговорить после всех его раздумий? Это же бред чистой воды. Да и какого он дальше с ним бегал? Взял бы автомат и строчил там, как Рэмбо. «А за огнестрел не дают опыта и урона, он им наносит очень мало», — нашелся внук. «А за лук тогда какого лешего дают?» — указал я ему на логическую дырку. «Ну, так», — замялся на секунду он, но тут же снова нашелся. «А это холодное оружие. «Ну, во-первых, это метательное», — поправил я его. «А во-вторых, на какое еще оружие будет ограничение? Пневматическое оно как? А духовая трубка? А если меч покрошить на обломки и из ружья как дробью садануть? А если из этих осколков гранату сделать? А если луком как дубиной забить? А если автоматом как дубиной забить? А если автомат только муляж настоящего? А если муляжи не считаются, то нанесет ли урон муляж дубины, если сделать его из дерева? А если муляж дубины сделать из обломков меча, что выковали из стрелы, и выстрелить этим из лука? Ну, а как ему тогда крутым стать, если у него ничего нет? Промямлил 110-килограммовый писатель, что от груди при мне 160 килограмм выжимал. «Да и систему я так глубоко не думал. Дал же Бог внука. Нет, я сам когда-то, как и его отец, в юности был знатным быком под 1,90 м ростом и в плечах шириной с дверной косяк. Но этот какой-то особенно племенной и здоровый у нас уродился. Мозгов бы только и решимости ему побольше, а то насмотрится в интернете, как кошечка лапу сломала и рыдает сидит. Морда медвежья простыней утирается. И тут тоже чуть что не получилось, сразу в вой. Трудом, батенька, и смекалкой, поучительно продолжил я выговаривать ему, начиная перекладывать все со стола в холодильник и тумбочки. А первое, что у него появилось, он может и случайно найти, коли у тебя мозгов не хватает вручить нормально. Читатель он ведь не дегенерат, ну, в основном. Понимает, что история не про человека, который каждый день на завод ходит и новое видит только в алкогольных снах по выходным, а как минимум про везучего парня, которому попалась мегаплюшка на дороге. И думай систему перед тем, как писать, хотя бы в общих чертах. Так что жду от тебя вечером новую главу. В целом, мне идея понравилась, просто исполнена на отвали. А я пойду, пожалуй, дочитаю «Квартал Воблинов». Очень интересная риэл-РПГ. «Да начну эталон. Там молодой писатель, но шутки классные», — говорят. «Так, вроде с продуктами разобрался. Огород сегодня я не поливаю после ночного дождя. Что еще я хотел сделать? Вот же старость, ничего уже не помню. Пойду за компьютер, я себе там напоминалки делаю. Надо в телефон делать, благо зрение позволяет. Но вот не могу я, в отличие от компьютера, совладать с этими дьявольскими машинами будущего». Только видеозвонок и будильник могу уверенно использовать. А чего это за срочные новости тут? О как! Непонятные круги появились по всему городу в воздухе висящие. Это что, очередная реклама какого-нибудь «Прикольный мир для акселерата»? Да нет, вроде и правда новости. Это что же получается у нас теперь, как в книгах? «Надо проверить», — подумал я и, откашлившись, начал перечислять все известные мне по книгам команды для вызова систем. «Статус», «Инвентарь», «Параметры», «Характеристики». «Система, система, перейди на Федота, с Федота на Якова, с Якова мне все вещи игровые перекинь». Ничего не происходит. «А может, я этот, ну, тот, который зомби?» Испугался я и поковылял к зеркалу. «Ну а что? Я старый, на кой хрен системе из меня героя делать? Я даже если и соберу гарем, то что дальше? У меня уже 20 лет в доме встает только вопрос о размере платы за электроэнергию. Ну, вроде не похож. Есть, конечно, какие-то желтоватые пятна, но они вроде и раньше у меня были, зубы вроде не удлинились. Хотя как им удлиниться-то, они же железные». Рассмотрел я себя со всех сторон в ростовом зеркале и пришел к выводу, что черт его знает, мое естественное состояние не так уж и отличается от свеженького зомби. Но жрать людей вроде бы не хочется, а потому надежда есть. «А что бы сделал герой книги?» — задумался я. Наверное, пошарил весь интернет и нашел ответ. «Вот только как его прошарить-то? Это среди местных я престарелый хакер». А в местах чуть более продвинутых, чем мелкая сибирская деревушка, меня даже опытным пользователем с трудом назовут. Идея. Пойду в группу молодых авторов риэл-РПГ, в которой я помощи и советов ищу постоянно. Ну, не совсем я. Девочка Анжелина. метиска русской с японкой, фотографии которой я честно стырил из Фейсбука после того, как меня достало, что меня все посылают подальше и смеются над дедом. Я, может, и не сильно крутой хакер, но скопировать 4 фотографии и сделать профиль страдающей от отсутствия нормальных мужиков девахи с 5-м размером груди было несложно. Ну а дальше они сами налетели, как саранча, и объяснили мне все, и показали, что тут да как. Один, кстати, так проникся, что начал просить продать ему интимные фотки, да так вошел в раж, что раз за разом пробуя у меня их выкупить, повышал цену и дошел до 30 тысяч за фотографию. Посмотрел я на это дело, подумал, да и списался с обладательницей огромных сисек, что у меня на фотографии стоит. Она, кстати, долго не думая, сразу выкатила прайс по 1000 за фотку, так что с того времени я еще и сиськами в той группе приторговываю. Главное — рассказать каждому, что это лично для него, и вот у меня уже почти новая Нива в гараже стоит, могу теперь на охоту, как белый человек, ездить. Спасибо государству, что для достойной жизни мне на старости лет надо озабоченным писателям сиськи толкать. Ну да, я не в обиде. Проживу как-нибудь. Правда, с подарками пока решаю, что делать. Каждый рвется что-нибудь ей подарить. Но как объяснить, что молодой японке нужно, чтобы они новый коленвал и стойки для Нивы в деревню отправили, я пока, к сожалению, не придумал. Вот же старость. Опять отвлекся. Так, посмотрим, что тут у нас эти озабоченные писаки пишут, прости господи, за тавтологию. В группе была тишина, видимо, все с языками на плечах очередную проду пишут, как русский спецназовец ясновидящий, да еще и колдун в другой мир попал, в тело пацана-мага-элементалиста после того, как у смерти способности к трансформации выиграл. Ну и, естественно, став тут же аристократом, там всем морды бьет, да баб штабелями укладывает, невзирая на чины и возрастные ограничения. Ладно, я старый дед, мечтательно вспоминаю иногда о молодых профурсетках, но эти-то молодые. Казалось бы, выйди и познакомься, но нет. Клавы в руки и строчат. Ну, в смысле, пишут. Хотя кто их знает, прости господи. Так опять старая голова с темы набурчания отъехала. Собрался и сделал пост. Мальчики, мне так страшно. В новостях пишут, что в городе порталы видят. Невзирая на то, что я сейчас в горячей ванне лежу, вся мурашками от ужаса покрылась. Кто-нибудь знает, что происходит в городе и мире? Еще и парень меня бросил, как назло. Вот бы сейчас пригласить кого-нибудь, кто знает, что происходит, чтобы успокоил меня. Это, кстати, вы во всем виноваты. Утверждали, что есть нормальные парни, а они все как один меня обижают. Ага, теперь можно и перекусить сходить. Сейчас они налетят с нелепыми теориями, потом друг друга разоблачат, когда действительно гуглить начнут, поругаются и уже в личку мне будут подборки статей скидывать, всегда ведутся на одно и то же юные мачо. Пока разогревал себе еду, всплыла мысль, что сейчас наша жертва ЕГЭ, если новости почитает, то сразу со штангой наперевес сможет полететь куда-нибудь, мозгов у него хватит. Ну, вернее, не хватит осознать, что он ерунду творит, а значит, надо звонить сыну и предупредить, что у его дитятки может крышу снести от внезапно нахлынувшего счастья и осознания избранности. Куда же я старый пень телефон задевал? А, вот он, на столе так и валяется. Алло, Сашка, слушай внимательно, дело важное, про Серегу твоего. Перешел я сразу к делу, когда сын взял трубку. Естественно, не прекращая помешивать суп, а то вылетит из памяти, что грею, и буду его потом отскребать полдня. С провалами в памяти оно жить можно, если отдавать себе отчет в том, что они постоянно происходят, и принимать это. «Как это какого?» — усмехнулся я. «А у тебя что, несколько? Или ты сомневаешься, что это твой?» «Так не сомневайся, такой же балбес, как и ты. Ах ты, капитан МЧС, ну это все меняет». «Капитану-то нахрен не надо знать, что с сыном, это да. Ну так я кладу трубку». «Ах ты уже балбес, и простить тебя?» «Ну тогда слушай, балбесина. Видел новости, что по городу круги висят?» «А, уже кто-то туда сунулся, провалился, и ты отправил группу посмотреть?» «Ну слушай тогда предельно внимательно. Малой наш книги пишет про то, что в мир магия пришла, игрушка подобная». И вот в таких вот местах главные герои всех мочат и силу набирают. Как ты думаешь, он уже со штангой туда летит или догадался сейф твой вскрыть и ружье достать?» «Ну вот», — трубку кинул. «Ну, оно и правильно. Поди летит сейчас на всех парах нашего горемыку от интернета отключать, если еще не поздно, да запирать на ключ. Хотя такого запрешь, через стену поди выйдет, если сильно приспичит. На стероидах они его, что ли, держат? Надо будет спросить, чем они его кормят. Ах ты, мать твою, суп почти выкипел, пока я опять в раздумьях витал. Ну и ладно, мне в целом много не надо. Усох я от себя молодого почти в 3 раза, и еды, соответственно, теперь много не съедаю. А то, думается, мне буду как престарелый Карлсон ходить с торчащим пузом. Много у меня таких стариков знакомых, что харю нажрут по 100 килограмм, а потом удивляются, что с сердцем проблемы». Наложил себе все, что не выкипело, и поковылял смотреть, что мне писаки наши насобирали в группе. Думается мне, что 11 заинтересованных морд должны уже были подборку сделать. Как я и думал, личка уже ломилась от всевозможных ссылок на новости в разных странах и предположений, что же это может быть. Пользы, правда, с них было не особо больше, чем с козла молока. Дырки в пространстве и все тут. Можно зайти, можно выйти. Там какая-то местность. Надписей никто никаких пока не видит, ну или не говорит. Вроде ментов хотят приставить к каждой, но пока, как это обычно и бывает в нашей стране, 3 калеки на все города стоят и гордо дубинками машут, мол, не пущаем никого мы, гордые защитники Отечества. Ну а по-другому и быть не могло. Сейчас поди все силы пущены на то, чтобы новые штрафы придумать для тех, кто туда пойдет. Невзирая на то, что эти остолопы ничем помочь не смогли, сказал всем спасибо и посоветовал сидеть дома, жалко все-таки. Хоть и озабоченные, но молодые же, пусть лучше народ книгами развлекают, чем лезут непонятно куда. Ладно, раз такая история началась, пойду-ка я проверю ружья, что ли, а то всякое бывает. Обереженного, как известно, Бог бережет, подумал я и поковылял к сейфу. Правда, на полпути тормознул и вернулся опять в кресло. Так, а если это и правда ерунда, как мой внучек написал, то ружей-то мало может быть, надо себе чего-нибудь эдакое заказать. Ну, не лук, конечно. Чем я его натягивать буду? Посмотрим арбалеты, благо, что у меня разрешение охотничье есть, и можно заказать серьезную машину, все равно на охоту езжу. Даже если это все ерунда, внука к охоте приучать буду. К ружьям-то он холоден. Может, хоть с арбалета со мной пострелять съездит. А то скучно мне тут, хоть волком вой иногда на луну. А в городе не могу жить. Там и воздух, мне кажется, плохой, и людям я постоянно из-за своего вредного характера хочу по башке настучать. Нет, я тут иногда тоже хочу, но тут меня знают, и под горячую стариковскую руку, особенно когда она с тростью, даже менты стараются не лезть. Разве что фельдшер наш. Вот гром баба. Та и меня может приложить, чем если я упорствовать буду. Ладно, вернул старческий разум к заказу и оформил с доставкой в филиал, что в райцентре, многозарядный мощный арбалет. До дома, к сожалению, не привезут, все же оружие, и надо будет предъявлять разрешение при покупке. Но ничего, я на Ниву уже сиськами наторговал. Доеду. Это недалеко.